Мясистое печальное лицо Ахера почти утонуло во мраке, и в его речах не чувствовалось и тени той напускной иронии, которой он обычно прикрывал свой внутренний пафос. Иосиф думал о прочитанных им стихах, об этом загадочном, горьком пророчестве страшного суда. Этот пророк, этот поэт и одержимый, был не таким, каким обычно бывают пророки. Он не носил одежды из грубого войлока, не питался ягодами и саранчой, наоборот. Он насыщал свое жирное тело изысканными кушаньями, холил его ваннами и благовониями и держал для постели прекрасную темно-смуглую женщину. Но то, что говорило из него, было не менее бурно и пламенно, чем голос вопиющих в пустыне. Иосиф почувствовал, как пламенно этот молодой человек пытался его убедить, как жаждал он его согласия похлопотать об университете в Лидде. Он чувствовал, с каким волнением Бен-Измаил ждет его ответа. Было бы чудесно поработать с такими людьми. И как было бы хорошо обогатить свою ясную трезвость, волнующей загадочностью этого юноши, кроткой мудростью этого более зрелого человека. Ему так и хотелось сказать: «Да, откроем здесь университет для евреев, греков и римлян, высшую школу для граждан Вселенной. Я останусь здесь. Позвольте мне с вами работать». Но он недостаточно молод. Сомнения, усталость, скорбь о покоренной стране — все это не подстегивало его, но ослабляло и угнетало. Встретился он с Ахером или Бен-Измаилом на несколько лет раньше, он, вероятно, дал бы свое согласие. Теперь он молчал. Молчание его длилось недолго. Но ведь на такой настойчивый призыв можно было бы только ответить немедленным горячим «да». Каждое колебание уже равнялось отказу. Пламенные мечтательные слова Ахера, казалось, еще звучали в воздухе, когда все почувствовали, что Иосиф отказывается. Бен-Измаил избавил его от необходимости отвечать и прервал мучительное молчание. «Вернитесь к действительности, Янай», — обратился он к Ахеру. Затем внесли свет, и они стали говорить о повседневных вещах. Когда Иосиф приехал в имение Педана, ему сказали, что капитан отправился на ежегодную ярмарку в Эмаус. Иосифу не хотелось дольше откладывать своего посещения, и он тоже поехал в Эмаус. В его памяти остался хорошенький маленький курорт. Теперь он увидел довольно большой, шумный город. В нем Флавий Сильва поселил большую часть тех солдат-фронтовиков, которые по окончании войны вышли в отставку и не пожелали покидать страну. Целебные источники были окружены модными греческими банями, рынок и площадь перед ним, центр ярмарки, были такие же, как в любом греческом городе. Иосиф искал знаменитую колонну, напоминавшую о победе, одержанной здесь некогда Иудой Маккавеем. Но он не нашел колонны. Ее заслоняла будка фокусника, заставляющего верблюда танцевать на барабане. Иосиф приказал доложить о себе Педану. Он услышал, как тот сипло и шумно стал обсуждать с одним из своих рабов, не вышвырнуть ли ему этого еврея. В конце концов Иосифа ввели в большую неряшливую комнату. Капитан, полуголый, с интересом рассматривал его своим подмигивающим голубым живым глазом и мертвым стеклянным, под которым дерзко торчал нос с широкими ноздрями. «Иосиф Флавий», — просипел он, — «господин сосед, собственной персоной. До сих пор я имел удовольствие быть знакомым только с вашим управляющим. Невыносимый господин этот ваш управляющий. Все время пристает ко мне со своим проклятым водопроводом. Я рад, что наконец познакомился и с вами. То есть мы, собственно говоря, знаем друг друга в лицо со времени войны. Но вам должно быть неприятно вспоминать об этом. Мне говорили, что в вашей книге, которая наделала столько шума, вы ни словом не обмолвились о капитане Педане. Ну, вам виднее. Я и Кит, мы, конечно, тоже понимаем, в чем дело. Уж как-нибудь запереживу это. Никогда не был большим любителем книг. Слово-то можно вывернуть как хочешь. Вся суть в поступках, не правда ли? Поступок остается. Откровенно говоря, приехали вы не очень кстати. Когда человеку перевалило за 60, кто знает, долго ли он еще протянет. И на этой ярмарке хочется тоже получить свое удовольствие. Хочется полакомиться вином, девочками. Я тут приказал оставить мне одну рабыню. Бессовестно дорого, но я, кажется, все-таки куплю ее. Спина у нее, доложу вам, первоклассная. Впрочем, ваша соотечественница. Садитесь. Дайте-ка на вас поглядеть. А вы не очень изменились, насколько я помню ваше лицо. За это время мы оба кое-чего достигли. Я, по крайней мере, живу здесь в почете и достатке. Когда чувствуешь себя господином страны, то приятно знать, что ты и себе обязан немалым в этом господстве. Ну, а теперь расскажите, Иосиф Флавий, как вы себя чувствуете, когда смотрите опять на то самое? То самое, сказал этот человек. Можно ли представить себе более наглую насмешку? То самое, так солдаты называли храм, то белое и золотое, что так долго высилось перед ними, гордое и недоступное. Жажда сокрушить его, растоптать, доводила их до безумия. И в конце концов, красная неуклюжая рука этого капитана Педана действительно сокрушила то самое. Иосиф взглянул на его руку. Широкая, красно-бурая, заросшая густыми белесыми волосами. Безобразная, гнусная. Но она была живая, эта рука. Она, вероятно, и сейчас еще превосходно умеет хватать и бить. Иосиф рассматривал человека, который принадлежал этой руке. Педан ходил перед ним взад и вперед, раскачиваясь, широкий, кряжистый, с голым красным лицом и белокурыми, сильно поседевшими волосами. Он был в одной нижней одежде. Может быть, он только сейчас обнимал женщину. Педан, обладатель травяного венка, этого высшего знака отличия, который удавалось заслужить солдату, мог себе позволить принимать гостя в таком виде. Может быть, он принял бы так и самого губернатора. Он считал себя первым человеком в своей провинции. Вероятно, он и был им. Таинственная и мрачная слава, окружавшая его со времени войны, еще больше, чем травяной венок, выделяла его среди прочих. Ибо, несмотря на то, что военный суд оправдал Педана, всему миру было известно, что именно он бросил горящую головню в храм. И вот Педан уже 10 лет разгуливает по стране и нагло греется в лучах этого деяния. Как могли выносить иудеи Эммауса, Газары, Лидды это сипение, вид этой руки, этого бритого лица? Как мог он сам, Иосиф, выносить их? «Насколько я могу судить, капитан Педан, — сказал Иосиф, стараясь сохранить хладнокровие, — эта местность кажется мне плодородной. и климат хорошим. Наши поместья, ваше и мое, видимо, процветают. Правда, мой управляющий говорит, что они могли бы процветать еще больше, если бы мы, наконец, разумно разрешили вопрос о водопроводе. Знаменитый центурион 5-го легиона расхохотался оглушительно, звонко. «Что касается этого, то ваш управляющий, вероятно, прав, Иосиф Флавий», — ответил он добродушно. «Но, видите ли, я не хочу, чтобы вопрос о водопроводе был разрешен разумно. Я от этого выиграл бы, правильно. Но ваш знаменитый управляющий выиграл бы еще больше. И представьте себе, меня это не устраивает». Он подмигнул Иосифу живым голубым глазом, уставился на него большим грозным стеклянным глазом. Его сделал Критий, лучший из специалистов, делавших глаза для статуй. «Мне говорили, — продолжал он, — что вы кое-что понимаете в римских военных делах, Иосиф Флавий. Но капитана Педана вы, должно быть, не понимаете. Старый император Веспасиан и Кит не раз настойчиво приглашали меня вернуться в Италию. Город Верона, в котором я родился, прекрасный город. И поселись в нем носитель травяного венка, да еще с недурным капитальцем, то, клянусь Геркулесом, он жил бы там чертовски приятно. И как вы думаете, Иосиф Флавий, знаток и историк римской армии, почему капитан Педан предпочитает оставаться в вашей вшивой Иудее и торговаться с вашим управляющим, которого он даже не может истинно по-римски отколотить по голове тростью из виноградной лозы? Вот вы стоите передо мной, вы, ученый господин, и не знаете, что ответить». Он подошел к Иосифу и настолько приблизил к нему голое розовое лицо, что Иосиф почувствовал запах его дыхания, испарение его мясистого тела. «Я здесь, — сказал он, — потому что, хотя то самое и повергнутого прах, но все же от вас сохранилось еще слишком многое. Там, в Риме, они недавно выдумали новое слово, которое называется «гуманность». Глупое слово, я не люблю его. С ним далеко не уедешь. В особенности, когда дело имеешь с вами. Вас следовало растоптать еще тогда. Но они там, в Риме, носятся с их проклятой гуманностью и говорят «нет». Или печут, что нужно различать между государством и религией, что религия разрешена. Это вы внушили им столь ядовитые мысли. «Ваша банда! Ха. Вы дьявольски хитрые! Помните, как вы завывали от торжества, когда ваша Береника явилась в Рим, чтобы подцепить кита на удочку? Ну, к счастью, по милости богов, это вам боком вышло, но вы столь же упорны, как и хитры, и с вами никогда нельзя быть достаточно осторожным. И вот, видите ли, поэтому-то я здесь и остался. Дело в том, что я не за гуманность». Я за то, что если ты чего-нибудь терпеть не можешь, то его надо вырывать, выкорчевывать, истреблять, растаптывать. И чтобы вы нам опять сейчас же не сели на шею, здесь должен быть такой человек, как я. Посмотрите-ка на наш Эмаус. В нем живет множество моих товарищей из 5-го легиона, офицеры и солдаты, парни, что надо». Но с такими хитрыми тихонями, как вы, им не справиться. Если бы не я, вам, может быть, удалось бы надуть их, и вы построили бы совместно водопровод. Так как, дескать, мы на этом сэкономим в год 500 000. Но что вы сэкономите на нем 1,5 миллиона, и через 10 лет опять оседлаете нас? Этого мои добродушные товарищи из 5-го сами понять не в силах. Их нужно сначала ткнуть носом. Ради этого-то, уважаемый Иосиф Флавий, я и сижу в этом вашем вшивом Эмаусе, а не в моей прекрасной Вероне. Поняли? Я не люблю вас. Я надеюсь, что настанет день, когда вас растопчут. Я хочу в этом участвовать». Капитан засопел. Он произнес длинную речь, хорошую речь. Ему доставило облегчение, что он швырнул ее этому молчаливому типу в его худое, бородатое еврейское лицо. Снизу доносился шум приехавших на ярмарку гостей. Где-то вдали раздавалась знаменитая песенка Пятого легиона. «На что наш Пятый легион? Легионер все может. Войну вести, белье стирать, престол свалить и суп сварить, возить навоз, царя хранить, детей кормить, коль есть нужда. Должны солдаты все уметь, и Пятый все умеет». Иосиф знал всегда, что в этом человеке как-то воплотилась вся ненависть Исава против Иакова. Какое дело Педану до той воды, которая будет орошать его деревья и поля? Он ненавидел эту воду только потому, что она должна орошать деревья и поля евреев. Нелегко было слушать, как этот человек, сипя, выкрикивал свое гнусное торжество. Но, по крайней мере, стало ясно, какой долгий путь должен быть пройден, чтобы столковаться с людьми, подобными Педану. И понять это весьма полезно. «Очевидно, — сказал Иосиф, — и в его словах даже не было насмешки, — пройдет еще некоторое время, пока мы столкуемся в вопросе о водопроводе». «Очевидно», — отозвался, осклабившись, капитан Педан. Римский часовой на холме «Красивый вид» в северной части той местности, где 10 лет назад стоял Иерусалим, вдруг перестал зевать и пристально посмотрел вдаль. Да, всадник не останавливался, он приближался. Теперь было уже отчетливо видно, что его лицо ярко выраженного еврейского типа. Может быть, предстоит развлечение. Может быть, если с ним нет достаточно убедительных документов, удастся его подвергнуть осмотру и выяснить, цела ли у него крайняя плоть. Ибо, как гласила находившаяся рядом надпись по латыни, по-гречески, по-арамейски, евреям не разрешалось вступать на территорию бывшего Иерусалима, и идти дальше этого места было запрещено под страхом смерти. Иногда солдаты развлекались тем, что предоставляли людям, в которых они подозревали евреев, идти дальше и уже потом осматривали их. За эти 10 лет, как удалось установить, евреи дважды действительно проникали на запретную территорию. Тем временем всадник приближался. Ему было лет под 40. Резко выраженные еврейские черты лица, одет просто. Он ехал прямо на часового. Что он, дурак? Вот он остановил лошадь и приветствовал часового. Солдат был добродушно настроен. «Стой, человече!» — сказал он, кивая головой на каменную плиту с надписью. Тем временем из караульного барака вышли остальные. Незнакомец вытащил из кармана бумагу и протянул ее солдату. «Позовите вашего начальника», — сказал он. Так как на бумаге стояла печать губернатора, они позвали начальника. Прочтя бумагу, тот оказал приезжим соответствующие почести. «Разрешите проводить вас к полковнику, Иосиф Флавий?» — спросил он. Солдаты переглянулись. Это имя было им знакомо. С тех пор, как они были здесь расквартированы, еврею впервые разрешалось ступать по этой земле. Губернатор предписывал, чтобы Иосифа пропускали повсюду, куда он захочет пройти, на территории разрушенного Иерусалима, и оказывали ему всякое содействие. Начальник лагеря, полковник Гелий, хорошенько не зная, как ему быть с этим знатным и неудобным гостем, предложил дать ему в провожатый офицера. Но Иосиф вежливо отказался. И вот он брел по жаре через заброшенные пустоши. Один. Когда 10 лет назад ему пришлось присутствовать при том, как, согласно обычаю, часть полуразрушенного города опахали вокруг плугом, Ему показалось, что плуг прошел сквозь его собственное тело. Но это запустение и заброшенность, которую он видел теперь, были еще хуже. События, происходившие здесь 10 лет назад, как бы возносили человека, прежде чем низвергнуть его в бездну. Теперь эта местность, расстилавшаяся перед ним, словно хотела поглотить человека своей пустынностью и безжизненностью. И никто из видевших ее уже не смог бы освободиться от обессиливающей скорби этого зрелища. Все медленнее тащился Иосиф с холма на холм. От огромного города остались только башни Фасаила, Мариамны и Гиппика и часть западной стены. Тит приказал сохранить их в знак того, как великолепно был укреплен этот Иерусалим, который все же не устоял перед его счастливой судьбой. Все остальное было искусно и энергично сравнено с землей. В полном смысле слова. Киркам, лопатам, машинам римлян пришлось немало поработать, чтобы начисто раздробить гигантские плиты храма и многочисленных дворцов. Но они выполнили свою работу добросовестно до конца. Это следовало признать. На целый фут лежал повсюду желтовато-серый пепел. Тонкая пыль, проникая через одежду, набивалась в нос, рот, уши. Пепел был повсюду, и над ним дрожал яркий знойный воздух. Взгляд и нога Иосифа тщетно искали хотя бы клочок земли, обыкновенной голой земли. Он не находил ничего, кроме желтовато-серой, желтовато-белой пыли. Лишь изредка пробивался сквозь нее стебелек сорняка, или между осколками камней дерзко вылезало тощее фиговое деревцо. С трудом, подавленный, шаг за шагом, нерешительно погружая ноги в эту пыль, отыскивал Иосиф дорогу. Он ли не знал свой Иерусалим? Но нельзя было даже отыскать русло былых улиц. Иосиф мог ориентироваться только по холмам и долинам, да по редким водохранилищам, которые солдаты не засыпали, ибо сами нуждались в них. Он взобрался наверх, в район храма, спотыкаясь о многочисленные неровности почвы, опустив голову. Наверху он присел. Здесь некогда властвовали наместники фараонов, затем князей ибусиитов, затем царь Давид завоевал крепость и город. Много раз стены были сравнены с землей. Последний раз их разрушил Вавилон. Но никогда за много тысячелетий город не представлял собой такого безнадежного пустыря, как сейчас. В потрясающей наготе вздымалась скала, на которой Авраам хотел принести в жертву Исаака. Пуп земли, откуда эта скала выросла, святая святых, куда в течение веков из года в год никто не смел вступать, кроме первосвященника, в день очищения. Теперь скала снова была ногой, какой она была, вероятно, 2 или 3 тысячи лет назад. И над ней ничего, кроме пустого синего неба, и вокруг ничего, кроме пепла да римских солдат, охранявших эту пустыню, чтобы она пребывала пустыней во веки веков. Стояла гнетущая жара, воздух дрожал, комары звенели. По пеплу пробежала безобразная собака, вероятно, принадлежавшая одному из солдат. Она направилась к святая святых и злобно залаяла на одинокого путника. А он сидел, полураскрыв рот с отяжелевшим телом, весь покрытый пылью, и в нем звучали безмерные жалобы Иеремии. Горе, горе! Как спокойно пребывала столица, некогда многолюдная, а теперь подобная вдове, некогда владетельница народов. Непрестанно плачет она ночью, и слезы ее на ланитах у ней. Никто из друзей не утешает ее. «Удались, нечистые!» — кричат ей, и удаляются от нее, не прикасаются к ней. «Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свистят и скрежещут зубами, говоря: мы поглотили его». Горе, горе! Словно тать в ночи ворвался Ягве в собственный дом свой и разрушил его. Не каждому дано, чтобы древние стихи превратились для него в картины и стали частью его души. Но в этот час отзвучавшие жалобы пророка стало для Иосифа образом и вечным достоянием, неотделимым от его собственного существа. Запыленный среди бесцветного пепла, он словно съеживался и все больше уходил в себя, все глубже проникала в него пустынность этого места. Мучительно вопрошал он: «Почему? Почему?» Ворвался Ягва, словно тать в ночи, в свой собственный дом. Иосиф знает, как все произошло. Он знает точно, насколько Тит желал разрушения храма, и все же не желал. Поэтому ясно, что Тит был только орудием. И смешно допустить, чтобы этот капитан Педан, чтобы эта гнусная рука, поджегшая храм, были чем-то большим, чем простое орудие. Так почему же? Ответ римлян ничего не стоит, и ничего не стоит ответ ученых, и ничего ответ Минеев. Чья-то вина здесь была, это ясно. Вина Рима и Иудеи, вина ученых-богословов и народа. И вина, чудовищная вина его самого. Да и да, согрешил я. Да и да, приступал я. Да и да, я виновен. Но где начиналась вина и где она кончалась? Резкое завывание заставило его опомниться. На одно безумно короткое мгновение ему почудилось, что это Магрефа, что звучный гидравлический гудок, некогда возвещавший отсюда своим ревом о начале храмового служения, слышный даже в Иерихоне. Но потом он понял, что это рога и трубы, возвещавшие конец военного дня. Они зазвенели над пустыней, последовал некоторый шум, смена часовых, слова команды. Затем стало темнеть. Иосиф пустился в обратный путь, разбитый. Полковник Гелий и его солдаты были рады, увидев, что странный гость сел на коня и уезжает. Только теперь, повидав большую часть страны, решился Иосиф поехать в Ямнию, город, считавшийся после падения Иерусалима столицей иудеев, ибо здесь находился Иудейский университет и Великий Совет. Приезд Иосифа взволновал и ученых-богословов, и населения. Как быть? Действительно ли еще отлучение, которому его когда-то приговорил Иерусалим? Разумеется, было известно, что в городе Лиде он поддерживал дружеское общение с Измаилом, Ахером и Минеем Иаковым. Он совершил многое, из-за чего мог бы быть судим судом богословов и отлучен от иудейской общины. Если доктор Янай был заклеймен как ахер, как отщепенец, то этот Иосиф бен Маттафий являлся архиотщепенцем. С другой стороны, он неоднократно и успешно выступал в Риме в защиту всего еврейства и в защиту университета. Его присутствие в Ямнии волновало и будоражило. Верховный богослов разрешил проблему быстро и энергично. С необычной вежливостью и сердечностью пригласил он Иосифа отужинать с ним. Иосиф испытывал тревожное и напряженное любопытство. Каким окажется этот Гамалиил, которого иудеи избрали своим вождем и которого римляне вождем признали? Отец Верховного Богослова был вице-канцлером того национального иерусалимского правительства, которое тщетно пыталось отозвать Иосифа в бытность его комиссаром в Галилее. Впоследствии властный доктор Симон погиб ужасной смертью. Фанатично настроенная чернь, которой он казался все еще недостаточным патриотом, замучила его до смерти. Гамалиил был тогда еще почти ребенком. Он только что принял таинственное посвящение, которое получали те, кто предназначался в первосвященники, ибо как отпрыск древнего знатного рода и потомок Гилеля, величайшего из богословов, он с малолетства воспитывался для власти. Иоханану бен Закаю удалось тогда, благодаря энергии и хитрости, получить для него у римлян пропуск и спасти его из осажденного города. Само собой разумелось, что после смерти Иоханана бен Закаи к нему перешло председательство в Ливийской коллегии. Слухи о деятельности нового верховного богослова, доходившие до Иосифа, были крайне противоречивы. Многие ненавидели его, немногие любили, почти все относились с уважением. Быстрыми шагами пошел Гамалиил навстречу Иосифу, почтительно приветствовал его, обнял, поцеловал, назвал его «доктор и господин мой». «Вы с моим отцом враждовали», — сказал он. «Я с удовольствием прочел, как по-рыцарски благородно и объективно вы отзываетесь о моем отце в вашей книге. Благодарю вас». Иосиф был рад, что не позволил себе увлечься и написать с большей резкостью о властолюбивом докторе Симоне. Гамалиилу было за 30. Иосиф удивился, как необычайно молодо он выглядит. Рослый, движения приятные, сдержанные. Открытое темно-смуглое лицо, живые, глубоко сидящие карие глаза, короткая бронзовая борода, четырехугольная, аккуратно подстриженная, не могла скрыть резко выступающего подбородка и выпуклого рта с крупными редкими зубами. Занавес, отделявший столовую, был поднят, присутствующие сели за стол. Комнаты были большие, мебель, сервировка, прямо княжески. На стенах, на мозаике пола, на тарелках и мисках всюду виднелась эмблема Израиля — виноградные лозы. Верховный богослов и его обстановка подходили друг к другу. Иосиф должен был признать, что Гамалиил был бы достойной фигурой и в Римском Сенате. «Я слышал», — обратился Гамалиил шутливым простодушием к Иосифу, которому он предложил почетное место на среднем застольном ложе, «что мои богословы при вашем приезде чинили вам всякие препятствия». «С моими богословами иногда трудновато ладить», — вздохнул он, улыбаясь, не обращая внимания на то, что некоторые из этих господ присутствовали при разговоре. «Никто не знает этого лучше, чем человек, которому приходится быть их председателем. У них на все и в каждой ситуации найдутся готовые аргументы. Они еще докажут мне, пожалуй», — процитировал он по-гречески Аристофана, «что сын учить отца имеет право розгой». «Объясните мне, пожалуйста», — вежливо сказал Иосиф, «мне, человеку, который за 10 лет отсутствия отвык от своего отечества. Каким образом вы, запрещая сочинения греков, сами цитируете греческие стихи?» «Уважаемый Иосиф Лавий», — возразил на изысканном греческом языке верховный богослов, «политика вынуждает нас постоянно сноситься с греками и римлянами. Поэтому мы не только разрешаем нашим политикам, мы вменяем им в обязанность изучать греческий язык. Правда, не всегда легко определить, кому именно дать это разрешение. Но мы не мелочны. И поэтому мы были, например, рады, что ваш друг Яннай, по прозванию Ахер, усвоил греческую культуру. Весьма вероятно, что мне в скором времени самому придется с несколькими членов коллегии отправиться в Рим, чтобы выяснить при дворе некоторые неотложные дела, касающиеся университета. И, по-моему, было бы нежелательно, если бы мы говорили только по-арамейски. Впрочем, некоторые из моих богословов уже и сейчас прожужжали мне уши насчет того, что грех плыть в субботу по морю. Но я полагаю, что воссоздание Иудеи стоит двух или даже трех суббот, проведенных на море. Когда по окончании трапезы Иосиф хотел удалиться вместе с остальными, верховный богослов с настойчивой вежливостью удержал его. Иосиф остался. «Скажите мне, доктор Иосиф», — попросил его Гамалиил с той искренностью, с какой высокопоставленное лицо обращается к равному. «Вам уже нажаловались по поводу моего деспотического правления, что я еврейский Калигула, еврейский Нерон? Многие говорят о вашей тирании», — осторожно ответил Иосиф. «Не разрешите ли вы мне», — отозвался верховный богослов, «после других тоже высказаться о моих деспотических принципах? Мне не хотелось бы именно перед вами предстать в ложном свете. Я знаю, что, собственно, не имею права считать вас одним из своих. Если бы я следовал букве закона, то должен был бы судить вас как еретика. Но я не дурак. Я вижу людей такими, какие они есть. И мне хотелось бы вместе с греческим царем сказать вам: так как ты таков, какой ты есть, то мне хотелось бы видеть тебя в наших рядах». Он поднялся, попросив Иосифа не вставать с ложа, прислонился к косяку двери, произнес речь. Он говорил настолько просто, что сказанное им не звучало как речь оратора, но воспринималось как объяснение с глазу на глаз. «Мои противники ставят мне в вину, — начал он, — что я отказываюсь от того универсализма, который предписывается нашим учением. Я не отказываюсь, но я знаю, что в данное время невозможно притворить этот универсализм в жизнь. В нашем учении есть предписания столь идеального свойства, что их можно будет выполнять только когда появится Мессия и волк будет пастись рядом с ягненком. Я внимательно изучил волка. Он не обнаруживает пока никакой склонности к этому. Значит, ягненку следует быть настороже. Я хорошо знаю Филона и знаю, что конечная цель — это наполнить весь мир духом иудаизма. Но прежде чем это можно будет осуществить, следует позаботиться о том, чтобы сберечь дух иудаизма от исчезновения, ибо ему угрожают большие опасности. Ягве сказал Исаии: «Мало того, что ты поднимешь племена Иакова и сохранишь верных сынов Израиля, я поставил тебя светочем и для язычников, дабы ты распространял мою славу по всей земле». Я не Исаия. Я довольствуюсь малым. Для меня это немало, мне очень трудно. «Возведите ограду вокруг закона», — учил Йоханан бен Закай. «В этом состоит моя миссия. Я хочу возвести ограду, и помимо этой ограды я ничего не вижу и видеть не хочу. Я поставлен здесь не для того, чтобы творить мировую историю. Я не могу думать о ближайших 5000 летиях. Я рад, если помогу еврейству пройти через ближайшие 30 лет. Моя задача состоит в том, чтобы 5 миллионов евреев, живущих на земле, могли впредь почитать Ягве, как почитали до сих пор, чтобы народ Израиля сохранился, чтобы изустное предание не было искажено и было передано позднейшим поколениям таким же, каким оно было передано мне. Но не мое дело заботиться о том, чтобы Ягве господствовал во всем мире. Это уж его личное дело». Иосиф слушал. Он силился представить себе мудрое и печальное лицо бен Измаила, большой лысый лоб, кроткие глаза фанатика. но его заслоняло темно-смуглое энергичное лицо Верховного Богослова, и Иосифу не удавалось также услышать внутренним слухом низкий голос бен Измаила. Он слышал, наоборот, только звонкий голос Гамалиила, напоминавший ему голос Тита, когда тот говорил о военных делах. «Я политик», — продолжал этот голос, — «и мне это ставит вину. Да, я такой. Я иду прямо к цели. Организация коллегии интересует меня больше, чем вопрос о том, можно ли или нельзя есть яйцо, снесенное в субботу. Мне важно, чтобы силу закона получили в этом отношении не шесть или хотя бы только две точки зрения, но одна. Я хочу, чтобы было разрешено есть такое яйцо или везде, и в Риме, и в Александрии, и в Ямнии, или нигде. Но не так, чтобы доктор Пирахия это запрещал, а доктор бен Измаил разрешал. К сожалению, в наших богословах это единство может воспитать только деспотизм. Когда пастух хром, гласит пословица, козы разбегаются. Я не даю своим козам разбегаться. Я сказал бен Измаилу, я вовсе не собираюсь предписывать тебе, как ты должен веровать. Представляй себе Ягва, каким ты хочешь. Веруй в сатану или веруй во Всеблагого, но свод обрядов должен быть один. Здесь я не потерплю никакого разномыслия. Учение — это вино, обряды — сосуд. Если в сосуде образуется трещина или даже дыра, то учение вытечет наружу и исчезнет. Я не допущу никакой бреши в сосуде. Я не дурак, чтобы предписывать человеку, как он должен веровать. Но его поведение я ему предписываю. Предопределите поведение людей, их мнение определяться сами собой. Я убежден, что нация может быть сохранена только через единообразное поведение, только путем строгого соблюдения свода ритуалов. Евреи диаспоры тотчас откололись бы, если бы они не чувствовали авторитета. Я должен сохранить за собой право авторитарного регулирования такого свода. Каждый может иметь свой индивидуальный взгляд на Ягве. Но кто хочет при этом творить собственный ритуал, того я в общине не потерплю. Лицо его вдруг преобразилось. Исчез налет любезности, оно стало сильным, жестким. Такие лица Иосиф видел в Риме, когда друзья его из любезных и либеральных господ внезапно превращались в римлян. «Я выполняю завет Йоханана бен Закай», — продолжал Верховный Богослов, — «и только. Я заменяю погибшее государство учением. Говорят, мой свод ритуалов националистичен. А как же иначе? Если государство нужно заменить богом Ягвы, то бог Ягвы должен примириться с тем, что мы защищаем его теми средствами, какими защищается государство, то есть политическими средствами. Он должен мне разрешить сделать его национальным. Мои коллеги говорят мне, что нельзя приказать отдельному человеку именно за два часа до заката солнца переживать благодать Божью, да еще по предписанному тексту. Может быть, самая проникновенная молитва и должна быть чисто индивидуальной, не связанной ни с определенным временем, ни с определенной формой. И все же я предписываю всем 5 миллионам евреев молиться в один и тот же час и одними и теми же словами. Постепенно все большее число их научится не только произносить слова, но и ощущать их. И у всех будет чувство, что они народ единого Бога, созданный по одному и тому же образу и подобию, исполненный одной жизнью и идущий одним путем. Верховный Богослов овладел собой, его суровость исчезла. Он снова стал прежним, вежливым, светским человеком. Он подошел к Иосифу совсем близко, положил ему руку на плечо, улыбнулся так, что среди бронзово-рыжей четырехугольной бороды блеснули крупные редкие зубы. «Извините меня, доктор Иосиф», — попросил он, — «за то, что я произнес перед вами речь, словно вы мой зять бен Измаил. Впрочем, поверьте мне», — поспешно добавил он, — «что никто так не любит и не уважает этого бен Измаила, как я. И мне было не менее тяжело, чем ему, когда пришлось заставить его отречься от его дня очищения. Будь я на его месте, я был бы не в силах это сделать, признаюсь откровенно. Он достойнее меня. Как жаль, что он теоретик». И когда Иосиф собрался уходить, он еще раз заверил его. «Среди тех, кто толкует учение, бен Измаил в данное время самый глубокий и самый ученый. Вы должны встречаться с ним как можно чаще, доктор Иосиф. Никто не изучал нашего Филона глубже и не понял его лучше, чем Бен Измаил. Даже Ахер, уже не говоря обо мне. Но у Филона есть фраза, которую я понимаю лучше, чем они оба. Он засмеялся, простодушно, искренне, и процитировал. «То, что не согласно с разумом, безобразно». Когда Иосиф вторично пришел к верховному богослову, чтобы разделить с ним трапезу, он встретил, к своему удивлению, Иоанна Гисхальского. Значит, Иоанн действительно приехал в Ямнию, чтобы заставить опомниться этих оторванных от жизни теоретиков. Верховный богослов улыбался. «Я знаю, господа мои, — сказал он, — что вы и тогда в Галилее друг с другом не ладили. Но с тех пор утекло немало воды в Иордане. И доктор Иосиф, наверное, успел с вами помириться. Прошу вас, говорите откровенно в его присутствии. Я, кажется, знаю, о чем вы намерены побеседовать, и я могу только пожелать, чтобы доктор Иосиф, вернувшись в Кесарию, передал губернатору этот разговор. Я не сторонник дипломатических секретов». Тогда Иоанн Гисхальский устремился прямо к цели. «Он считает, — заявил он, — что предложенный богословами бойкот римских земельных аукционов нелеп. Этот бойкот мыслится как протест и попытка отстоять свои права, так как правительство, уже 4 года назад заявившее, что война окончена, восстание ликвидировано и страна умиротворена, все еще продолжает выискивать участников восстания и конфисковывать их земли. Такая аргументация убедительна. Но все-таки власть в руках римлян. Если даже богословы и не признают конфискации, то на практике это сводится к детски беспомощной демонстрации, последствия, которые обращаются против тех же иудеев. Богословы могли бы с тем же успехом заявить, что они не признают разрушение храма. Бойкот иудеями земельных аукционов приводит лишь к тому, что римляне и греки скупают земли по еще более низким ценам. К своим многочисленным заслугам перед еврейством верховный богослов прибавит еще одну, если убедит коллегию, наконец, стать на почву фактов, вместо того, чтобы парить в облаках отвлеченного национализма. «По-видимому, вы правы, господин мой Иоанн», — сказал верховный богослов, поднялся, попросил остальных не вставать, принялся по привычке ходить взад и вперед. «Но вы же знаете умственный склад моих законников. Они упрямы, как козлы, и они действительно не хотят признавать разрушение храма. Чуть ли не на каждом заседании кто-нибудь произносит длинную речь относительно того, что потеря власти является только промежуточной стадией, и что было бы ошибкой легализовать это временное состояние, то есть римское господство сужением религиозных законов. А на следующем заседании с огромным напряжением умственных сил обсуждается вопрос о том, нужно ли и как именно регулировать жертвоприношения в Иерусалимском храме, хотя этих жертвоприношений уже не существует. А еще на следующем возникают бурные прения о разновидностях казни через побивание камнями, хотя мы лишены судебной власти. Но мои ученые-богословы находят, что если мы разрешим иудеям участвовать в аукционах, то тем самым признаем законность конфискации имений, а такое отношение являлось бы предательством Ягвы и иудейского государства. Если я иногда позволяю себе мягко напомнить этим господам о том, что ведь государство-то де-факто не существует, я вызываю их негодование. Для них достаточно, если оно существует де-юре. Но ведь сирийцы и греки, — горячо заговорил Иоанн, — смеются над нами и скупают наши земли за гроши. Я говорю не о себе. Мне лично этот бойкот только выгоден. Ибо я принимал участие в запрещенных аукционах, буду участвовать в них и впредь. Ради Бога, — прервал его верховный богослов и рассмеялся, показав все свои крупные зубы. Я не должен этого слышать. Мне, разумеется, это известно. Ко мне беспрестанно поступают жалобы и требования подвергнуть вас отлучению. Но тут я остановлюсь на точку зрения де юре моих богословов и отказываюсь считаться с фактом. Когда об этом заговаривают, я прикидываюсь глухим, я просто не слышу. А пока я не слышу, факта де юре не существует. Высокий, статный, молодой, Стоял он, смеясь перед своими гостями, прислонившись к дверному косяку. «На то я и деспот», — заметил он шутливо. «Ну так и будьте деспотом в полной мере», — стал вновь убеждать его Иоанн Гисхальский, «чтобы спасти страну от дальнейшего опустошения, которое ей грозит из-за отвлеченных теорий ваших богословов». «Я очень рад», — уже серьезно заметил верховный богослов, «что вы пришли и в убедительных словах разъяснили мне положение дел. Я еще не вполне продумал вашу докладную записку. Вы приводите много цифр и статистических данных, заслуживающих серьезнейшего изучения. И я благодарен вам от всего сердца, что вы дали мне так много убедительных материалов. Боюсь, правда, что пройдет немало времени, пока я добьюсь отмены. Вы знаете, как обстоятельно работает моя коллегия. Каждому хочется 10 раз изложить свою точку зрения и застраховаться перед самим собой, перед всем Израилем, перед Богом. Если нам повезет, то мне удастся провести отмену постановления в течение года. Однако пророчество Верховного Богослова оказалось чересчур мрачным. Непредвиденное обстоятельство дало ему возможность гораздо скорее аннулировать закон, который он считал столь гибельным. Было много разговоров о том, ради чего крестьянский вождь Иоанн Гисхальский приехал в Ямнию. Об этом услышал некий Эфраим, галилеянин, служивший во время Иудейской войны под началом у Иоанна. Он был ранен, попал в плен к римлянам. Александрийские евреи выкупили его из лагеря военнопленных, откуда брали материал для гладиаторских игр. Этот Эфраим все еще продолжал придерживаться убеждений мстителей Израиля. Он не желал признавать владычество римлян. Предательство Иоанна, его измена идеи, которую он раньше проповедовал, преисполнили Эфраима гневом. Он последовал за Иоанном в Ямнию, и однажды, вскоре после аудиенции у Верховного Богослова, когда Иоанн возвращался ночью домой, напал на него из-за угла и нанес 2 удара кинжалом в плечо. Прохожие спасли Иоанна, прежде чем Эфраим успел завершить свое дело. Покушение крайне всех взволновало. До сих пор Флавий Сильва по поводу объявленного коллегией бойкота только ухмылялся, ибо, как он уже говорил Иосифу, этот бойкот лишь способствовал тому, что земля переходила в руки неевреев и содействовал намеченной им латинизации страны. Но теперь ему уже нельзя игнорировать бойкот, ибо он являлся нарушением суверенитета римской власти. Таким образом, негодование, вызванное покушением Эфраима, и страх перед римлянами помогли Верховному Богослову провести отмену закона на кратком, но бурном заседании коллегии, состоявшемся 2 недели спустя после разговора с Иоанном. Гамалиил сам посетил больного Иоанна, чтобы сообщить ему о состоявшемся решении. Галилеянин был слаб и говорил с трудом, но он все же преисполнился большой радости. Он подшучивал над этим Эфраимом, ранившим его. «Римляне, должно быть, затратили немало денег и труда, чтобы сделать из парня хорошего борца. А теперь покушение показало, что его рука так же слаба, как и его мозги». «И еще раз», — закончил Иоанн философически, — «подтвердилось, что существует предопределение и премудрость судьбы. Без нелепого поступка Эфраима нелепый закон не был бы так скоро отменен. Откуда яствует, что в высшей степени неразумный поступок все же совершился в согласии с высшим разумом». И пока он это говорил, вольноотпущенник Иоанн Юний думал о том, что нужно написать об этом Марулу, и что подобный ход мыслей доставит тому удовольствие. Ученые Хелгу Бар-Нахум, Иисус из Гофны и Симон по прозванию Ткач снова подняли в коллегии вопрос о том, какие взгляды следует отнести к категории отречения от божественного принципа. Отречение от принципа убийства и кровосмешения считались у иудеев тягчайшими преступлениями, но отречение от принципа было самым страшным из них. До сих пор учение минеев рассматривалось как отклонение к Коллегия опасалась распространять на это учение понятие отречения от принципа, а дискуссии на столь щекотливую тему не пользовались популярностью. Только трое, Хелбо, Иисус и Симон Ткач, продолжали все снова копаться в этой проблеме. И на этот раз остальные члены коллегии предоставили им говорить, но до настоящих прений дело не дошло. Никакого запроса внесено не было, никакого решения не последовало. Иосиф, помня разговор в Лидде, воспользовался нападками трех ученых, чтобы расспросить Гамалиила о его отношении к Минеям. «Учение Минеев, — сказал Верховный Богослов, — не имеет ничего общего с политикой. Я не принимаю его в расчет. Эти люди думают, что мы, ученые, оставляем им слишком маленький кусочек ягвы и хотели бы по собственной мерке отхватить от него большую часть. Почему бы мне не доставить им этого удовольствия? Кроме того, к Минеям идут люди, в огромном большинстве не пользующиеся никаким влиянием, мелкие крестьяне, рабы, и они не посягают на привилегию ученых комментировать закон и устанавливать ритуал. Они занимаются догматическими вопросами, которые не имеют отношения к жизни. Мечтами. Это религия для женщин и рабов», — закончил он пренебрежительно. Иосиф слушал его недоверчиво и удивленно. «Вы спокойно предоставляете этим людям верить в их мессию?» — спросил он. «Вы ничего не предпринимаете против их пропаганды?» «А почему я должен это делать?» — спросил в свою очередь Верховный Богослов. «Однажды один из моих коллег предложил развернутый проект контрпропаганды. Согласно его плану, повсюду, где Минеи проповедуют свои учения, им должны оппонировать с точки зрения разума наши странствующие проповедники. Он особенно рассчитывал на тот аргумент, что пророка Минеев Иисуса из Назарета вообще не существовало». «Ну и что же?» — спросил с интересом Иосиф. Верховный Богослов рассмеялся. «Я, разумеется, выпроводил этого наивного господина вместе с его проектом. Разве можно выступать в народном собрании, в собрании верующих или жаждущих веры с доводами разума? То, что утверждают Минеи, не имеет никакого отношения к разуму. Оно по ту сторону разума. С помощью логических аргументов его нельзя ни оправдать, ни опровергнуть. Эти христиане не интересуются документальным подтверждением того, что Христос существовал. Так как они решили верить в него, то подобные доказательства им не нужны. Обратите внимание на этого человека, который теперь восстал в Сирии и заявляет, что он покойный император Нерон. Его приверженцы хотят верить, что Нерон жив, и вот он уже не мертв. Десятки тысяч следуют за ним. Губернатору пришлось уже послать целый легион, чтобы с ним расправиться». «Как странно», — размышлял Иосиф вслух, — «что столько людей уклоняются от принятия вещей вполне очевидных и все же слепо верят тому, что явно не существует. Утверждать категорически, доктор Иосиф, — задумчиво заметил Гамалиил, — что этого Иисуса Назарея не существовало, нельзя». И в ответ на удивленный взгляд Иосифа он нерешительно продолжал. «Вы помните процесс, который вел первосвященник Анан против лжемессии Иакова и его товарищей?» «Конечно, помню», — отвечал Иосиф. «Сам по себе этот случай малоинтересен. Я думаю, что первосвященника тогда интересовал вовсе не лжемессия. Ему хотелось воспользоваться промежутком между смертью Феста и назначением нового губернатора, чтобы восстановить автономию религиозного еврейского суда». «Было бы лучше, — сказал Верховный Богослов, — если бы он не пытался этого делать». «Да, — согласился Иосиф, — его попытка не удалась, и первосвященнику пришлось дорого за нее поплатиться». «Я имею в виду не это», — медленно, с необычной для него нерешительностью произнес Верховный Богослов. «Но чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь. Без этого процесса мессии Минеев не существовало бы». «Вы, наверное, были еще мальчиком», — соображал Иосиф, когда разбиралось это дело. «Да, — отозвался верховный богослов. Он продолжал говорить медленно. «Но дело мне известно. Когда первосвященник посвятил меня в тайну имени Божьего, он разрешил мне ознакомиться и с этими протоколами. Не расскажете ли вы мне обо всем этом подробнее?» — попросил Иосиф. В нем проснулся интерес историка, а нерешительность обычно столь живого и уверенного Гамалиила только подстрекала его. Верховный богослов колебался. «Я еще ни с одним человеком не говорил об этом», — ответил он задумчиво. «Имеет ли смысл расследовать вопрос о возникновении веры Минеев? Это ни к чему не приведет». И полушутя, полусерьезно процитировал заключительные стихи из Кагилета. «Сверх всего этого, сын мой, прими наставление. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела». Иосиф, охваченный еще большим любопытством и все же смущенный колебаниями Гамалиила, продолжал допытываться. «Зачем цитируете вы эти стихи? Вы же знаете, что они подложные. И разве вы такого низкого мнения о науке?» «Я не хотел вас обидеть», — примирительно ответил верховный богослов. «И, вероятно, было бы лучше, если бы мы забыли об этом несчастном процессе. Но раз уж вы заговорили о нем», — продолжал настаивать Иосиф с возрастающим любопытством и смущением. «Я думаю», — решился наконец Гамалиил, «что падение храма снимает с меня обязанность хранить тайну. Я имею право поднять перед вами завесу того, что происходило тогда. Этот Иаков, — начал он свой рассказ, — проник вместе со своими товарищами в храм. Был ли среди них некий Иисус, я уж теперь не помню. И изгнал торговцев жертвенными предметами. Он сослался на то, что, согласно словам пророка, во время пришествия Мессии в доме Ягве не должно быть ни одного торговца, и что Мессия — он. В подтверждение этого он назвал при всем народе тайное имя Божие, произносить которое разрешено только первосвященнику, да и то в день очищения. И когда он остался цел и невредим, и никакой огонь с неба не поразил его, многие убежали в страхе. Многие поверили в него. «Это я помню», — сказал Иосиф, когда верховный богослов умолк. И первосвященник Анан приказал арестовать его и привлек к суду. «Но больше я ничего не знаю. Так как это был процесс о богохульстве, так как свидетели должны были произнести там имя Божие, то дело слушалось при закрытых дверях. Я знаю только конец, когда суд приговорил этого Иакова и его товарищей к смерти, и их побили камнями». Иосиф умолк и, странно взволнованный, ждал, что ему расскажет дальше верховный богослов. Гамалиил медленно, неохотно, как бы все еще сомневаясь в своем праве разглашать то, что ему было известно, продолжал. Согласно протоколу, было так. Когда первосвященник Анан спросил Иакова, действительно ли, как ты утверждаешь, ты — Мессия, единородный Сын Божий, то обвиняемый, вместо ответа, еще раз выкрикнул тайное имя Божье прямо в лицо священнику. На это и было ответом, ибо имя это означает, как мы знаем, «Я есмь». И тогда священники и судьи испугались в сердце своем и встали, как того требовал закон при подобном богохульстве, и разодрали на себе одежды. В свидетелях не было нужды. Пророк повторил свое богохульство судьям в лицо. Гамалиил дал Иосифу время обдумать его сообщение. Иосиф же вспомнил о том, что читал Миней из деревни Сикания в доме Ахера. «Значит, все это не только праздная болтовня, Как видно, правда и вымысел здесь тесно сплетены. «Это был последний процесс против лжи Мессии», — продолжал Верховный Богослов. Он говорил теперь оживленнее и свободнее. «За многие десятки лет это был единственный процесс в таком роде. И лучше было бы, если бы он не состоялся вовсе. А теперь сопоставьте такие данные», — предложил он Иосифу. «Некто, выдававший себя за Мессию, был распят губернатором Пилатом, как царь иудейский. Это факт. И факт, что другой такой же Христос был казнен нами. Имеет ли при подобных обстоятельствах смысл спорить с мнениями о том, верен ли в деталях рассказ о жизни и страданиях Мессии? Он не настолько точен, как донесение римского генерала, но это они знают сами. И мне кажется, для них суть не в этом». И он деловито резюмировал: «Пусть эти христиане верят во что хотят. Я предоставляю каждому иметь свою личную точку зрения на Ягве и на Мессию, пока он не нарушает свода ритуалов. Меня и выполняют ритуал. Я не знаю ни одного случая, чтобы они уклонились от этого». «Успокойте же своих друзей», — закончил он, улыбаясь. «Я не вижу никакого повода выступать против христиан. Пока они не трогают моего устава, я не трону их». Иосиф рассказал в Лиде о своем разговоре с Верховным Богословом. При этом присутствовал и Иаков из деревни Сикании. Ханна нашла заверение Верховного Богослова вовсе неутешительным. «Я знаю брата», — сказала она. «Он искренний лицемер. Все, что он говорит, всегда правдиво, но правдиво только на словах. Он так выбирает слова, чтобы оставить за собой свободу действия. Кто не трогает устава, того и я не трону. Ну а что, если он настолько сузит устав, что тронуть придется? Разве мы не знаем таких примеров? Он великодушен, он предоставляет богословам и мирянам свободу мнения, но лишь потому, что не имеет пока еще власти ее отнять. Когда он решит, что время настало, он заявит, что христиане покушались на устав, и отнимет свободу мнений». Бен-Измаил длинной рукой разгладил брови под мощным лысым лбом. «Ах, Анна, — сказал он, — для тебя всегда все просто. Гамалиил вовсе не лицемер, я этого не думаю. Во всех его поступках одна цель — это Израиль и только. Он говорит: Ягве — единственное наследие Израиля. Если Израиль его потеряет, если слишком легкомысленно покажет его другим и даст похитить его у себя, что же тогда останется? И поэтому Гамалиил ревниво стережет своего, нашего Ягве. Правда, он лишает учения ему глубины, но так он понимает свою миссию, и для этой миссии он вполне подходящий человек». Мне Иаков сказал: «Мне кажется, Ханна права. Я считаю, как и она. Слова Верховного Богослова сомнительны. Мы иудеи. Мы добросовестно выполняем устав ритуалов. Мы общаемся с другими и будем общаться. Но что, если к нам придет не иудей и скажет: я хочу перейти в вашу веру. Можем ли мы преградить ему путь к нам, потому что римляне запретили обрезание? Отложи свое обрезание, пока римляне не разрешат его. Разве может Верховный Богослов потребовать, чтобы человека, пришедшего к нам, мы лишили благовестия? Дела важны, но не менее важна и вера. Не лучше ли допускать язычников, не соблюдая устава ритуалов, чем исключать их?» И так как Бен-Измаил не отвечал, он прибавил: «Даже нищие духом чувствуют, что недостаточно, если Ягве будет богом только одной нации. Поэтому-то они и приходят к нам. Народу нужно не богословие, ему нужна религия. Народу нужна не иудейская церковь. Он ищет иудейского духа. «Это так», — сказала Ханна. «Да будет так», — сказал Ахер. Но Бен Измаил молчал. И Ахер стал смеяться над ним. «От Гамалиила вы требуете столь малого, доктор и господин мой, а от нас столь многого. Если Верховный Богослов прав, то почему и мы не довольствуемся тем, чтобы охранять нашего Ягве? Почему мы берем на себя великий и горький труд сделать его богом всей вселенной?» «Потому, — возразил Бен Измаил, — что мы менее сильны и менее хитры, чем Гамалиил, но, быть может, мудрее. Ему надлежит возводить стены, а нам — врата. Он стережет закон, чтобы в него не проникло никаких лжеучений. Мы должны заботиться о том, чтобы доброе не оставалось замкнутым, но изливалось наружу и распространялось среди людей. Я не могу отказаться от Израиля. Я не могу отказаться от мира. Бог хочет того и другого». Он говорил горячее, чем обычно, почти с болью. Иосиф заговорил медленно, ибо мысли рождались в нем по мере того, как он произносил слова. «Я не совсем понимаю вас, брат и господин мой. Вы говорите, что средства, применяемые Верховным Богословом, чтобы сохранить иудаизм, правильны. Но если иудаизм примет тот облик, который ему хочет придать Гамалиил, разве этот облик не станет только национальным, себелюбивым, враждебным миру? Вы говорите, что у нас есть некое «и». Боюсь, что если Гамалиил возьмет верх, то у нас останется только «или». Иудея или Вселенная. И не лучше ли, до того, как иудаизм станет тем, что из него может сделать Гамалиил, сказать миру «да», а иудеи «нет». И он смело довел до конца эту мысль, которую все боялись довести. И произнес вслух: «Не лучше ли тогда пожертвовать нашим иудаизмом ради того, чтобы быть гражданами всего мира?» Ошеломленные, они молчали. Затем Ахер первый резко произнес: «Нет!» Еще горячее Ханна: «Нет!» «И нет», — сказал Бен Измаил. «И нет», — сказал, в конце концов, правда нерешительно, даже Миней Иаков. Через минуту Иосиф спросил: «Почему же нет?» Бен Измаил ответил: «Я не вижу иного пути к наднациональному, кроме иудаизма. Ибо Бог Израиля не есть национальный Бог, подобно богам других народов, но Бог невидимый, сам мировой дух, и настанет время, когда этот лишенный образа дух не будет нуждаться ни в какой форме, чтобы люди могли постигать его. Но чтобы сделать его хоть сколько-нибудь постижимым, мы должны пока придать ему известную форму. И Ягве без иудаизма пока не представим. Иначе он меньше, чем через поколение, исчезнет, превратится в ничто. Разве не лучше, если мы временно придадим Ягве национальные эмблемы, чем позволим исчезнуть его идее? Не в первый раз вселенская идея иудаизма вынуждена скрываться под неуклюжей национальной маской. Средства, применявшиеся, например, Ездрой и Неемией, чтобы сохранить иудаизм, в высшей степени сомнительны, но их обман был священен, и их успех показывает, что Бог одобрял их. Священное Писание обременено многим, что служило только тактическим задачам минуты, но лишь таким способом могло быть спасено самое существенное — идея наднационального. Я считаю даже, что многое, казавшееся смешным в национализме прошлого, теперь восстает перед нами облагороженным великой идеей наднационального. «Вы защищаете Гамалиила», — сказал Ахер, и в его словах была скорее печаль, чем упрек. «Приходится», — сказал Бен Измаил, — «так как вы чересчур на него нападаете. Мы не должны уничтожать национальные традиции. Вместе с телом, воплощающим идею, погибнет и сама идея. Нам кажется противоречием, что наднациональный дух может быть передан людям только в национальном обличии. Тем не менее, это так. Вы, как историк, должны меня понять, доктор Иосиф, — настойчиво обратился он к Иосифу. Кто бы из нас ни обратился к истории наших предков, он чувствует, как оттуда к нам притекают новые силы, берущие начало вне нашей индивидуальной жизни, наших индивидуальных мнений. И эти силы больше, чем национальны. Ибо история иудаизма есть история борьбы, которую духовное начало непременно ведет с недуховным. И кто приобщается к истории иудеев, тот приобщается к самому духу. Если мы трижды в день исповедуем нашу веру в иудейского Бога, то мы трижды в день исповедуем духовный принцип, ибо Ягве есть дух в себе. Мне Иаков сказал, «Я допускаю, что даже чистейший дух нуждается в форме. Но то, что вы говорите, доктор Бен Измаил, скорее подтверждает мои слова, чем их опровергает. Разве из того, что вы говорите, не вытекает наша обязанность принимать именно тех, кто хочет приобщиться духу? Имеем ли мы право отказывать им только потому, что римляне запретили обрезание? Только потому, что сделали для нас временно невозможным придать духу телесную форму? Мне казалось, что именно вы, доктор Бен Измаил, должны были бы понимать тот выход, который указывает один из наших братьев, некий Павел. «А какой же выход предлагает этот Павел?» — спросил Бен Измаил. И мне Иаков ответил. «Этот Павел учит. Для рожденного в еврействе обрезание остается обязательным. Но если к нам хочет прийти язычник, братья мои, тогда откажитесь от обрезания». «Опасная точка зрения», — сказал Бен Измаил. «Правильная точка зрения», — сказал Ахер. «Точка зрения», — сказала Ханна, «из которой верховный богослов непременно сделает определенные выводы, если вы попытаетесь осуществить ее на практике». Иосиф же, который не произвел обрезание над своим сыном, не знал, соглашаться ему с этой точкой зрения или отрицать ее. Хорошо, что существует такой Гамалиил, но хорошо и то, что существует Миней Иаков и Ахер, и служащий звеном между ними и верховным богословом Бен Измаил. Иосиф покинул Ямню и Лидду и отправился в Кесарию, так и не решив ходатайствовать ему об университете в Лидде или нет. В Кесарии Флавий Сильва встретил его шумными выражениями дружбы и долго во всех подробностях расспрашивал о впечатлении, которое на него произвела провинция Иудея. Иосиф многое хвалил, но многое и порицал. Видимо, это почти вынужденное признание больше всего и обрадовало Флавия Сильву. Губернатор был в хорошем настроении. У его коллеги в Сирии возникали все большие трудности с лженероном. Для подавления беспорядков ему нужны были солдаты и деньги, а в Риме уже начинали удивляться тому, что он так долго не может расправиться с этим смехотворным претендентом на престол. В сожалениях Флавия Сильвы по поводу столь печальных обстоятельств было нетрудно уловить удовольствие, которое ему доставляла неудача коллеги. Он предложил своим еврейским гостям сопровождать его в давно задуманную инспекционную поездку по Самарии. Ему прежде всего хотелось показать свой город, Неаполь Флавийский. И можно было действительно удивляться, видя, во что превратился за несколько лет прежний захудалый самаринский город Сихем. Губернатор наслаждался восхищением еврейских гостей. Был весел, очень прост. Иосиф понял, что настала подходящая минута действовать в интересах евреев. Теперь нужно было поднять вопрос об университете в Лидде. Будучи хорошим психологом, он отлично знал, с какой стороны за что приняться. Он мог, например, изобразить губернатору значение, которое получила бы его провинция, если бы у них был университет, где преподавались бы одновременно греческие и еврейские дисциплины. Высшая школа в Антиохии, до сих пор крупнейшая в Азии, мало интересовалась потребностями евреев и не считалась со стремлением Востока изучать иудаистское мировоззрение. Современный университет, который пошел бы навстречу этим потребностям, быстро опередил бы Антиохию, стал бы культурным центром всего Востока. Он привлек бы толпы богатых молодых людей со всего мира в эту провинцию. Аргументы подобного рода едва ли не оказали бы своего действия на губернатора. Но когда Иосиф собрался заговорить с Флавием Сильвой об университете в Лидде, перед его умственным взором вдруг возникло энергичное, загорелое лицо Гамалиила с короткой четырехугольной бородой и выступающими зубами. И он услышал властные и циничные фразы верховного богослова относительно свода ритуалов, который один только мог сохранить еврейство как целое. И когда Иосиф после этого заговорил, то к своему крайнему удивлению понял, что говорит не о городе Лидде и его университете, но о городе Тамне и городском советнике Акибе. И пока он говорил, он уже досадовал на себя и бронил себя за то, что уклоняется от высокой задачи и пользуется благоприятной минутой, чтобы ходатайствовать о таком ничтожном деле, как дело Акибы. Впрочем, он говорил без всякого подъема, и потому губернатору было нетрудно отклонить его просьбу. «Кто позволяет себе роскошь, — заметил спокойно Флавий Сильва, — показывает свои чувства с такой несдержанностью, как ваш Акиба, тот должен быть готов поплатиться за это. Если я отпущу этого субъекта, то через полгода вы оплюете все указы правительства, а через 2 года разобьете мне на площадях каменные доски с указами». Однако обычно столь верный своим принципам, губернатор в деле Акибы скоро сдался. Причиной этой перемены был жеребец Виндекс. Жеребец должен был участвовать в бегах на открытии стадиона в Неаполе-Флавийском, но при разгрузке корабля в Яффе он погиб. Весть об этом дошла до губернатора в Неаполе-Флавийский вскоре после разговора с Иосифом. Губернатор был взбешен. Эта неудача лишала его главного аттракциона на праздничных играх. Он тотчас отдал приказ предать распятию тех рабов, которым была поручена выгрузка лошади. Но от этого программа празднеств не обогатилась. Он должен был найти нечто заменяющее жеребца Виндекса. И он возвратился к своему прежнему плану — убедить Деметрия Либания, до сих пор упорно сопротивлявшегося его настойчивым приглашениям, все же, чего бы это ни стоило, выступить в его провинции. И вот за ужином, в присутствии Иосифа, он снова заговорил о деле городского советника Акибы. Еще раз повторил все доводы против его помилования, а затем неожиданно перешел в решительное наступление. «Но я не хотел бы», — подбирался он к своей цели, «чтобы евреи считали меня своим врагом. Мне хотелось бы прежде всего показать вам, господа мои, насколько я ваш друг. От вас будет зависеть, Деметрий, спасти этого Акибу. Докажите мне на деле свою дружбу, и я вам докажу свою. Примите участие в моих празднествах, и я подарю вам жизнь вашего единоверца». Либани побледнел. Желание показать провинциалам, что такое настоящий художник, уже давно соблазняло его. Но он мужественно боролся с этим соблазном. Он не хотел нарушать обета, хотел отказаться ради Ягвы от своего искусства. И разве не в 1000 раз больший грех выступать на сцене в стране Израиля, да еще во время покаянного паломничества? Но это предложение прокинуло все его доводы. Теперь речь шла уже не о нем, но о жизни другого человека, о его единоплеменнике, за которого боролся весь Израиль. Что это? Указание Ягвы? Или опять искушение сатаны? Как бы то ни было, предложение означало новую борьбу с собой. «Может быть, мне сыграть еврея Опеллу?» — с горечью спросил он. Но только Иосиф понял всю горечь этих слов. Губернатор был несведущ в театральных делах, и тотчас же, придравшись к его словам, радостно и наивно заявил: «Все, что хотите, Деметрий, играйте все, что вы хотите». Однако этот ответ приблизил его к цели гораздо больше, чем он ожидал. Ибо этот ответ обрушил на актера целую лавину соблазнительных планов. Губернатор предоставил ему сыграть все, что он захочет. Что, если он еще раз попытается выступить в роли Лавриола? Может быть, ему удастся обходным путем через провинцию добиться успеха в Риме и загладить ужасный провал в Альбане? Очевидно, это воля Ягвы, чтобы он играл в стране Израиля. Разве иначе Ягвы поставил бы жизнь еврея Акибы в зависимости от его выступления? Вероятно, Ягвы при его посредстве хочет показать язычникам, на что способны евреи, и тем вызвать у них большее уважение и мягкость в отношении всего еврейства. Вот какие мысли и грезы беспорядочно толпились в мозгу актера, пока он, наконец, милостиво и величественно не заявил. «Трудно устоять перед таким ретивым поклонником искусства, как вы, господин губернатор. Может быть, я и решусь сыграть пирата Лавриола. Знаете, я играл его для его величества и принца Домициана на открытии театра Луции. Сильва, конечно, ничего не знал. Это было бы замечательно», — воодушевился он. «Я подумаю», — сказал Либаний, прикидываясь побежденным. Иосифу уже было стыдно, что он так и не поговорил об университете в Лидде. И он не осмелился даже в душе посмеяться над актером. Вскоре после этого губернатор спросил у Иосифа его мнение о верховном богословии. Сам он чрезвычайно ценил Гамалиила. «Вот это человек, с которым можно говорить на чистоту, без обиняков. Он хитер, знает, чего хочет, всегда практичен. Он заслуживает того, чтобы стать римлянином. И в том, что он этого не желает, его единственная ошибка». Тут обнаружилось нечто, что еще усилило восхищение Иосифа перед мудростью верховного богослова. Оказалось, что губернатор предложил Гамалиилу сделать его римским гражданином и добыть для него золотое кольцо знати второго ранга. Но Гамалиил вежливо и решительно отклонил это предложение. И, кроме того, скрыл его от своих иудеев. Иначе Иосиф узнал бы о нем от Бен-Измаила или Ахера. Верховный богослов поступил умно, пожелав остаться только иудеем. Но еще умнее было то, что он не хотел раздражать римлян публичным отказом и даже не сказал иудеям о представившейся возможности получить римские почести. Иосиф сознался себе, что он на месте Гамалиила не устоял бы перед соблазном хотя бы рассказать о своей непреклонности. Вопрос Флавия Сильвы об отношении Иосифа к верховному богослову имел свои основания. «Гамалиилу, — сообщил он, — будет скоро предоставлен случай доказать свою прославленную практичность. Он, губернатор, вынужден будет поставить верховного богослова перед трудной проблемой. Надежда на то, что иудеи после закона об обрезании наконец дадут ему покой и прекратят свой несчастный прозелитизм, к сожалению, не осуществилась. Напротив, за последнее время они пытаются еще усерднее, чем раньше, совращать в свою веру сирийцев, греков и римлян. Странствующие проповедники усердствуют и вызывают всеобщее возмущение. До сих пор еще не представилось юридического повода прибрать к рукам этих господ, ибо они, конечно, остерегаются предлагать своим слушателям обрезание. А еврейская религия как таковая разрешена. Но теперь ему сообщили, что нищенствующие пророки отнюдь не правоверные евреи. Они принадлежат какой-то новой сомнительной секте, последователи, которые называют минеями или христианами. Правда, они сами это яростно оспаривают и утверждают, что еврей останется евреем, фарисей он или миней, совершенно так же, как мальтийский шпиц может быть с равным правом назван собакой, как и молоский дог. Еврейские законники до сих пор занимались по этому вопросу только скучной богословской болтовней, не говоря ничего конкретного, ни да, ни нет. Но с него Флавия Сильвы хватит. И поэтому он теперь официально предложил верховному богослову и коллегии в Ямнии высказаться ясно и точно относительно того, считать ли минеев евреями или нет. Иосиф был поражен. До сих пор Ямния была к минеям чрезвычайно терпима, хотя большинство богословов относилось к ним по существу весьма отрицательно. Но если Рим предложит коллегии отречься от христиан, то устоят ли богословы под этим двойным давлением? и не отмежуется ли от своих опасных враждебных государству попутчиков. Они наверняка сделают это. Особенно потрясло Иосифа то, что слова Ханны так скоро сбылись. Он торопливо и мучительно обдумывал, есть ли какой-нибудь путь, чтобы отклонить опасность, угрожавшую Минеем. И увидел, пока губернатор еще говорил, что путь только один. У Минеев было мало друзей среди членов коллегии, но их голоса все же имели вес. Они потому не могли взять верх, что за ними не было никакого признанного государством авторитета. Что если им создать этот авторитет? Пусть признанный Римом университет в Лидде выскажется за Минеев. Тогда в Ямнии едва ли осмелится подчеркнуть своим заключением о Минеях, что раскол среди евреев коснулся даже идеологических руководителей. Если можно сохранить иудейство, только сделав его национальным и отказавшись от его космополитической миссии, то следует ли вообще его сохранять? Этот вопрос, казавшийся в Лидии еще смутной, далекой теоретической проблемой, вдруг приобрел угрожающую актуальность. Высказаться за Минеев значило вызвать рассерженный Рим на репрессии. Если же отречься от Минеев, то еврейский народ еще строже и еще надменнее обособится от остального мира. Вопрос о том, будет ли Иосиф ходатайствовать теперь за университет в Лидде или нет, приобрел огромное значение. Губернатор считается с ним, ситуация сейчас благоприятная. Его аргументы должны звучать для такого человека, как Флавий Сильва, убедительно. Вся та смутная жажда религии, которая жила в Иосифе, побуждала его вступиться за Минеев, за Бен-Измаила, за Ахера. Но в нем звучал и ясный голос Гамалиила, что не согласно с разумом, то безобразно. Цель, парившая перед умственным взором Бен-Измаила и Ахера, была неразумна. Если она и достижима через 1000 лет, сейчас она является утопией, и гнаться за ней значило бы ставить под угрозу существование всего еврейства. Тот, кто признает, что Мессия уже пришел, кто отказывается от надежды на восстановление храма, предает всю еврейскую традицию. Если Иосиф будет ходатайствовать за университет в Лидде, то он принимает разрушение Иерусалима и храма как нечто, данное раз и навсегда, и сам выключает себя из царства грядущего Мессии. Иосиф промолчал. Он не заговорил об университете в Лидде. Он не знал, что сам Гамалиил через посредников побудил губернатора поднять перед Ямнией вопрос о Минеях. Иосифа снова влекло на юг. Сначала он отправился в свое имение. Ему хотелось до встречи со своими друзьями в Лидде и Ямнии спокойно обдумать, что ответить им на вопрос: «Почему ты нас покинул?» Едва он прожил в имении 2 дня, как прибыл нежданный гость — Юст из Тивериады. Иосиф не видел его 6 лет. Но не было на свете человека, с которым он был так связан и к которому относился бы так враждебно. Он вел с ним вечный спор. Объяснение, начавшееся 16 лет тому назад в Риме, когда они встретились впервые. Объяснение, которое не было окончено и которое составляло смысл его жизни. И всегда в этом объяснении Юст был нападающим. Он преследовал Иосифа насмешкой и злобой, пронизывал ненавидящим взглядом. И Иосиф, со своей стороны, тоже ненавидел этого человека, так хорошо знавшего его слабости и так безжалостно их вскрывавшего. Но он жил только для того, чтобы показать этому человеку, кто он, Иосиф. Если он 2 раза спас Юсту жизнь, сняв его даже 1 раз с креста, то это не было удовлетворительным ответом. На этом их объяснение не закончилось. Однако Юст отнюдь не стал уступчивее. Наоборот, когда все прославляли книгу об иудейской войне, он назвал ее двусмысленной, лживой, поверхностной и принялся писать другую, чтобы ее вытеснить. Все эти годы Иосиф ждал продолжения их диалога. Но сейчас, когда этот человек внезапно перед ним предстал, он испугался, как маленький мальчик, которого неожиданно вызвал учитель и который не знает, что отвечать. Многословно, желая скрыть свою тревогу, приветствовал он гостя. А тем временем сам всматривался, сначала украдкой, затем все смелее, в это желтое лицо. Юсту было, как и ему самому, 43 года. И когда они 16 лет тому назад впервые встретились в Риме, то были поразительно похожи друг на друга. Теперь это сходство исчезло. Лицо Юста стало жестче, суше, морщинистее. Его желтизна переходила в сероватость. Он был без бороды, тщательно выбритый. Голова его сидела на ужасающей тощей шее. Юст выглядел старым, истрепанным. Он держался очень прямо, но было видно, какого труда ему это стоит. Тогда, после снятия с креста, пришлось ампутировать ему левую руку выше локтя. И Иосиф невольно искал глазами культю. Во время трапезы Юст был молчалив и почти не притрагивался к тем вкусным кушаньям, которые Иосиф велел подать. Он был в курсе решительно всего, что Иосиф за весь этот промежуток времени делал и переживал. Юст язвительно заметил, что Иосиф остался последовательным в своей непоследовательности и решительно пошел дальше своим извилистым путем. Очевидно, не без успеха. Окончившаяся победа и борьба за его сына Павла необычайно напоминает его победоносную борьбу за трех старцев, спасенных им некогда с помощью императрицы Поппеи. Похожие последствия. Тот же характер, очевидно, порождает те же ситуации и ту же судьбу. И Юст захихикал. Неприятная привычка, приобретенная этим раньше столь выдержанным господином лишь за последние годы. Презрение проникает даже сквозь панцирь черепахи. И Иосифу раньше нередко казалось, что с презрением Юста он не сможет больше жить. Но теперь он спокойно выслушивал колкие речи этого желчного человека. Он видел, как трудно Юсту, несмотря на все его усилия и ловкость, обходиться за столом без левой руки. Его поспешные движения производили неприятное впечатление, а сам он казался странным и жалким. В Иосифе проснулось даже какое-то теплое чувство к этому суровому, строгому и побежденному человеку. И он уже почти не ощущал оскорбительности его слов. В данную минуту он скорее испытывал любопытство. Чего хочет от него этот человек? Наверное, Юст приехал в Иудею за тем, чтобы набраться сил для своей книги. И то, что они оба в одно и то же время и по той же причине приехали на родину, казалось Иосифу важным подтверждением его собственной правоты. Ибо он считал Юста величайшим писателем эпохи. И поведение Юста служило для Иосифа масштабом для его собственной жизни. Однако Юст за трапезой так и не обмолвился ни словом о причинах своего посещения. Не заговорил о них и позднее. И оба разошлись спать. Иосиф спал плохо. Всю ночь он мысленно спорил с Юстом и находил меткие ответы на слова, которых тот, к сожалению, ему не сказал. Оскорбление, не ощущавшееся им, пока Юст присутствовал здесь физически, терзали его теперь тем сильнее. 77 обращено ухо мира, и я один из них. Но ухо Юста не обращено к нему, Иосифу. На следующий день он был уже не в силах сдерживаться и прямо спросил, может ли чем-нибудь служить Юсту. Юст заявил, что ему нужно разрешение правительства, чтобы прожить в Кесарии 4-5 недель. Иосиф, снискавший себе своими писаниями милость сильных мира сего, может помочь менее удачливому коллеге. Иосиф тотчас же с удовольствием согласился. Удивленно спросил он, почему секретарь царя Агриппы обращается к нему из-за таких пустяков. Выяснилось, что Юст уже не служит секретарем у Агриппы. Ему давно казалось, что он неприятен царю своей резкостью, неуступчивостью, и за последнее время Агриппа все меньше пользовался его услугами. Но Юст не хотел даром получать жалование И когда Береника на обратном пути из Рима прибыла в Александрию, он явился к ней, надеясь при ее содействии снова приблизиться к Агриппе. Береника приняла его очень приветливо, но потом, Юст уже не помнил в какой связи, заговорили о книге «Эсфирь», и Юст позволил себе слегка посмеяться над Артаксерксом, назвав его слабоумным, гаремным царьком, у которого его фаворитка выманивает в постели всякие поблажки для своего племени. Видимо, Береника отнесла эту характеристику к Титу и явно рассердилась. Во всяком случае, она не скрыла своего недовольства, и Юст, гордый и огорченный, даже не заговорив о собственном деле, предпочел прямо просить Агриппу об увольнении. Иосиф выслушал его рассказ очень сочувственно и с легким удовлетворением. Он прекрасно понимал, что Агриппа не всегда был расположен слушать злобное хихиканье этого язвительного господина. Странно, что человек, так хорошо разбиравшийся теоретически в человеческой психологии, практически так мало знает людей. Иосифу удалось без особого труда уговорить своего друга пожить у него в поместье, пока придет разрешение из Кесарии. Он ждал, что Юст будет расспрашивать об его планах и заговорит о собственной работе. Но так как Юст молчал, он в конце концов спросил его прямо, не приехал ли он в Иудею из-за своей работы. Юст подтвердил. Иосиф, обрадованный, заметил, что и он ждет многого от воздуха этой страны, ее красок, ее людей, ее языка. Но Юст только скривил тонкие губы. «Он приехал сюда не за настроением. Он ищет материалов», — сухо заявил он, — «цифр, статистических данных». И Иосифу было неприятно, что приезд Юста в Иудею служил как бы подтверждением правоты Иоанна Гисхальского, а не его собственной. Иосиф и Юст беседовали с рабом Иосифа Послушным, Минеем. Оба господина расспрашивали его об основах его веры. Юст с вызывающим высокомерием. Они сидели в низеньком помещении, не то кухня, не то жилая комната. Был вечер. Стояла глубокая тишина. Издалека доносился топот и блеяние возвращавшихся домой овечьих стад. Где-то пели рабы. Однообразно, на чужом языке. Юст и Иосиф расспрашивали Послушного, словно путешественники человека из полудикого племени. Но Послушный не смущался и терпеливо излагал свою веру, невзирая на явно скептическое, а порой и весьма насмешливое отношение слушателей. Когда он шевелился, тихонько позвякивал его колокольчик раба. Однако, несмотря на все свое высокомерие, Юст казался заинтересованным. Он задавал все новые вопросы. Много еще хотелось узнать и Иосифу. Наступала ночь, принесли светильники. Они все еще спрашивали. И Послушный неутомимо отвечал им. Когда они, наконец, отпустили его, Иосиф предложил Юсту немного пройтись. Юст согласился, они вышли. Ночь была теплая. Иосиф находил, что его несговорчивый друг в необычайно размягченном настроении. Он решил использовать это настроение, чтобы побеседовать о мучивших его вопросах. Они сели на край водоема. Смутен был свет месяца в первой четверти, плывшего по мглистому сине-черному небу. Время от времени доносился сквозь ночь отрывистый крик птицы. Иосиф открыл Юсту свое сердце, свои сомнения, свою смятенность. Вот неученые, нищие духом, вдруг требуют, чтобы и им дали приобщиться к Ягве и к религии, как и образованным. Имеют ли они право это требовать? Идти ли навстречу их требованиям? С одной стороны, на него влияют терпимость Бен Измаила и насмешливые нападки Ахера. С другой, подсказанные реальной политикой доводы Гамалиила. Да, Иосиф спрашивает себя иной раз вполне серьезно. Может быть, вся его ученость, весь его добытый с таким трудом научный метод — это просто дым? И не обладают ли люди, подобные Минею Иакову или даже этому Послушному, благодаря своей вере и своей интуиции, более глубоким познанием Ягве и мира? Юст был одет по-летнему, Он был страшно худ, и обрубок его руки с сухой сморщенной кожей безобразно торчал из-под хитона. Так сидел он на краю колодца, рядом с Иосифом, тощий, худой, озаренный неверным светом. «Ах, Иосиф!» — сказал он и захихикал. Но на этот раз в его насмешке не было горечи. «Не беспокойтесь об этом. Даже ваша ученость, хотя она мне не кажется особенно глубокой, стоит большего, чем возникшее из благочестивого видения знание вашего раба или вашего минейского чудотворца. Не раз пытался я извлечь из этой пресловутой неиспорченной души профанов хоть какое-нибудь познание. Но, несмотря на всю объективность моих исследований, интуиция профанов меня никогда ни к чему не приводила. Если нужно смастерить стол, построить деревенский дом или вылечиться от запора, можно обойтись обычным человеческим рассудком. Но если я хочу иметь настоящий письменный стол, то, поверьте, я пойду к искусному столяру. Если я хочу иметь хороший дом, то я пойду к архитектору. Если у меня гангрена, то я пойду к хирургу. Не вижу, почему я должен за более глубоким познанием Ягвы непременно обращаться к нищим духам, а не к специалистам, изучавшим книги Ягвы. Я не могу примириться с тем, кто ополчается на интеллект и восхваляет интуицию. Ведь не с помощью же интуиции открыл Пифагор, что сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузы. И положись инженер Сергий Арата на свою интуицию, вероятно, центральное отопление никогда не было бы изобретено. Если быть рационалистом значит предпочитать богатых духом нищим духом, то я рационалист. Юст машинально дергал цепочку, приводившую в движение колесо водоема. Вдруг раздался такой громкий скрип, что он испуганно выпустил цепочку из рук. Потом сел поудобнее и продолжал тихим, но внятным голосом. «Наши працы были немногочисленны. Они странствовали в пустыне. Оседлая жизнь была им неведома. Они сражались с дикими зверями, с трудностями сурового климата. Они убивали друг друга. У них было мало времени на исследование, им поневоле приходилось прибегать к интуиции. Но с тех пор мы размножились. Мы научились жить в деревнях и городах. Мы нашли методы познавать логическим путем неоспоримые факты. Теперь интуиция нам больше не нужна. У нас есть наука. И я рад, что мы живем в эпоху городов и более сложных общественных связей. Меня не тянет обратно в пустыню к временам интуиции пророков. Если в наши дни кто-нибудь выдает себя за пророком, я его считаю или шарлатаном, или дураком. Если кто-нибудь пытается противопоставить недоказуемую интуицию моим доказуемым фактам, я раздражаюсь. Я рассматриваю людей, пытающихся запретить мне мыслить, как своих врагов. Я не вижу, почему человек, обладающий рассудком, менее способен познавать Бога, чем тот, кто его не имеет. За последние недели духовное высокомерие Иосифа испытало немало щелчков. Слова Юста действовали на него благотворно. Ему хотелось, чтобы тот говорил еще. Он сказал: «Вы не хотите понять, Юст, к чему стремятся эти люди. Они считают, что человек, если только он в достаточной мере углубится в себя, будет вдыхать Бога как воздух. Они считают, что чрезмерное доверие к собственному знанию как бы заковывает сердце в броню, оно замыкается и уже не может принять Бога, когда он приходит. Я знаю очень образованных людей, изощрившихся в методах логического исследования, которые, однако, не гнушаются учиться у Минеев». Ночь была так тиха, что резким звуком казался даже легкий хруст ветки. Голубоватый мрак был еще темнее от множества смутно мерцающих насекомых. «Эта песенка давно мне знакома», — захихикал тощий Юст. «Назад в пустыню! Прочь от цивилизации, прочь от мышления, назад, к чистому видению, тогда вы найдете Бога. Все те, кому Бог отказал в способности суждения, вдохновенно проповедуют подобные вещи. Но те, кто проповедует их и в то же время не лишены способности мыслить, из трусости становятся предателями духа, потому что они боятся собственных познаний. Помолчав немного, Иосиф продолжал. В том состоянии двойственности, которое его сейчас особенно угнетало, ему настоятельно хотелось услышать именно мнение Юста, ибо из всех людей только его признавал он правомочным судьей. «Недавно», — сознался он, и его голос прозвучал непривычно мягко и нерешительно, «от меня зависело сделать для Минеев нечто чрезвычайно важное. Я этого не сделал. Иногда мне кажется, что это было ошибкой. Иногда мне кажется, что я не должен был уклоняться от этого». Он боязливо ждал, словно все для него зависело от ответа Юста. Но тот рассмеялся и сказал почти добродушно: «Вы глупец, Иосиф. Что вы в данном случае уклонились, это ваш первый разумный поступок за всю жизнь». Иосиф обрадовался, что тот оправдал его. Он чувствовал себя счастливым и очень расположенным к Юсту. Но Юст продолжал. Надменно, сурово, резко звучал его голос в теплом ночном воздухе. «Нет, мой милый, не ждите ничего от плоскогрудой и хилой доктрины Минеев. Их учение рассчитано только на слабых. Нетрудно надеяться на сладостную, загробную жизнь, которой можно заслужить одной только верой. То, что один пострадал за всех, и остальные освобождены от своей доли обязательного страдания, кажется мне слишком дешевым. И насколько проста догма Минеев, настолько же заносчива их мораль. И мы хотим немалого. Требование относиться без ненависти к своему ближнему — суровое требование. Но все же большим напряжением воли это можно в себе воспитать. Но подставлять левую щеку, когда вас бьют по правой, это сверхчеловечно, нечеловечно. И поэтому обречено оставаться лишь отвлеченным теоретическим идеалом. Нет, Иосиф, не говорите мне об удобной мудрости неделания и отречения». «И все же вы должны согласиться, Юст», — возразил после паузы Иосиф, «что среди иудеев, не считая нескольких эллинистов, в настоящее время Минеи единственные, кто еще придерживается космополитических тенденций Писания». «Универсализм этих людей, — пренебрежительно возразил Юст, — это дешевый товар, как и все, чему они учат. Они отдают за универсализм великие, мощные традиции иудаизма, всю его ставшую духом историю. Всемирное гражданство должно быть завоевано. Нужно сначала испытать, что такое национализм, чтобы понять, что такое космополитизм. Если выбирать между законниками и Минеями, я предпочту законников. Пусть их хитроумный узкий национализм отвратителен, но они, по крайней мере, не сдаются, они борются. Они требуют, чтобы мы жили в ожидании активного, грозного мессии, приход которого, кроме того, зависит от нашего собственного поведения, могущего ускорить его или замедлить. Минеи же ограничиваются тем, что просто отказываются. Задача состоит в том, чтобы не закоснеть в национализме и вместе с тем не раствориться в бесцветной гуще человечества. Ученые этой задачи не разрешили, а мне еще меньше». Он умолк. Они встали. Молча шли они сквозь ночной мрак. Когда они были уже почти около дома, Иосиф спросил своего гостя о том же, о чем спрашивал однажды много лет назад в Риме. «Что должен делать в настоящее время еврейский писатель?» Но тощий уже ничего не ответил. Он только пожал плечами. Странно было видеть, как поднялось левое плечо без руки. И Иосиф не был уверен, что это не жест безнадежности. Однако уже в дверях Юст, прощаясь, и, может быть, вспомнив слова, сказанные им Иосифу при их первой встрече, произнес: «Странно. С тех пор, как храм разрушен, Бог опять в Иудее. Было ли это ответом? На другой день пришло разрешение на въезд Юста в Кесарию, и Юст отбыл. Иосиф же, в память их ночного разговора у водоема, написал в этот день псалом трех уподоблений. «Всем из моей породы Ягве повелел быть солью земли своей. Но как же нам солью быть, когда воды слишком много? И мы можем раствориться в воде, навсегда уйдем в ничто, и от нас не будет ни следа и ни вкуса, и наше предназначение останется в туне. Я не хочу исчезнуть. Я не хочу быть солью. О, радость пламенем быть! Оно может отдать от силы своей, и меньше не будет, и не потухнет. Свет блажен, пламя блаженно, но неопалима лишь купина. Даже сам Моисей, прикоснувшись к огню, опалил свои уста, стал тяжел на слова, стал заикой. Как же ничтожному мне мечтать о даре таком? Я не могу быть огнем. Пусть бесполезна переливчатая радуга, когда сквозь дождь пробивается солнце. Радует она лишь мечтателей и детей. И все же именно эту дугу Ягве избрал как знак связи своей с приходящей плотью. Позволь же мне этой радугой быть, Ягве, быстро меркнущей и родящейся снова и снова, многоцветно мерцающей, но из единого света, мостом от твоей земли к твоему небу, смесью из воды и солнца, возникающей всякий раз, когда вода и солнце слились. Я не хочу быть солью. Я не могу быть огнем. Дай мне быть радугой, Ягве».